«Я тебе возразил», — поправил Эрнест. «Здесь Америка. Я могу высказывать свое мнение». «Конечно», — сказала Джулия. На взгляд Уилла слишком сочувственно. «Неправда», — крикнул Уилл. «Хватит, Уилл», — одернула сына Джулия. «По-моему, все проголодались. Ребята, пойдем мыть руки». За обедом кролик Вудбайн отвечал на расспросы Джулии с головокружительной радостью ребенка, которому у себя дома редко разрешается говорить. Уилл назло не притронулся к еде. Заметив, что у кролика гноятся глаза, Джулия вздумала полечить его раствором йодида серебра, который недавно прописали Джулиусу. Несмотря на враждебность сыновей, она решила исцелить этого мальчика во что бы то ни стало. Это ведь несчастный ребенок, которому нужно помочь. Что до Уилла, то одно дело соперничать с тенью потерянного брата, другое — делить материнскую любовь с близнецами. Но внимание Джулии к кролику он счел настоящим предательством. Оскорбленный до глубины души, он ушел из дома и спрятался в густых зарослях папоротника на заднем дворе. Сердце его ныло от незаслуженной обиды. «Нравится мне ваш флаг», — сказал кто-то. Из-под кроны цветущей юбки во дворе у Химмелей выглянула Марина. Она сидела под деревом с надкусным яблоком в руке. «А!» — отозвался Уилл. «Это мама повесила. Молодчина! Она спятила». Марина передернула плечами. «Мой папа побоялся вешать немецкий флаг. Я предлагала, ведь столько немцев погибло на войне. А он сказал, что никому нет дела до погибших немцев». Уилл стал разглядывать Маринино яблоко. Вообще-то он не любил этот сорт. Слишком уж терпкие. Но теперь он жалел, что отказался от обеда. Рот у него наполнился слюной. Марина поймала его взгляд. «Есть хочешь?» «Да». Она протянула яблоко. Уилл потянулся в ответ. Марина, дразня его, слегка отпрянула. «Да ты и вправду голодный». Она с опаской глянула на темные силуэты родителей на веранде. «Пойдем». И Марина увела Уилла вглубь двора, в буйные заросли папоротников. Нераскрытые молодые стебли закручивались, словно гриф из скрипок. Настоящий первобытный лес. Уилл и Марина уселись в самой гуще. «Держи». Марина куснула яблоко и передала Уиллу. Уилл вгрызся в яблоко. Следом Марина откусила кусочек. Так они и кусали по очереди. И тут Уилл заметил, что Марина игриво улыбается, а к губе ее пристала крошка влажной мякоти. Уилл наклонился и слизнул крошку. Поцелуй вышел с кислинкой, как яблоки. Уилла окликнули из дома, но он не услышал. Ночь проказ. Мать кролика Патти Вудбайн работала на мясокомбинате в Трентоне. В следующую субботу она поручила сыну передать Джулии килограмм бекона в благодарность за лечение. Кролик стал наведываться к Ламентам каждые выходные. Джулия терпеливо его выслушивала, чего никогда не делала родная мать. «Глаза ты ему вылечила? Зачем же он к нам таскается?» — спросил у матери Уилл. «Потому что ему не хватает внимания», — объяснила Джулия. «А твоим детям хватает внимания?» — заорал Уилл и вылетел из дверей, столкнувшись нос к носу с кроликом. Говард начал искать работу. Несколько раз в неделю по утрам он надевал темно-серый костюм в тонкую полоску и уезжал на машине в город на собеседование. Возвращался он 6 часов спустя с безнадежной улыбкой. «Что за люди? Не могу я с ними!» — вздыхал он неизменно. Говард дал себе слово не связываться с такими, как Чепмен Фэй, но всевозможных Гордонов Снифтеров и Симусов Тэтчеров он тоже не жаловал. «Говард, скажи честно, тебе нужна работа?» — спросила как-то вечером Джулия. «Конечно, родная». «Но на этот раз по душе», — заверил Говард. Если бы не кролик, Уилл не повстречался бы с Мариной среди папоротников скрипок. С того дня их свидания были пронизаны страстью. Они шагали вдоль железнодорожных путей за университетскими горами, пока не оказывались далеко от дома, где березовые рощи смыкаются с полями кукурузы и люцерны, а на горизонте торчат лишь телеграфные столбы, да лениво кружат ястребы. Они ступали по рельсам, как по канату, держась за руки, а, заслышав грохот длинного товарного состава, ныряли под насыпь и целовались, пока не пройдут вагоны. Марина разрешала Уиллу трогать свои маленькие острые грудки, но если его рука скользила к ней под юбку, Уилл получал тычок под ребро. По совету Фриды Грекко Тихони из женского клуба Джулия стала готовиться к экзамену на агента по недвижимости. «Мой муж может, сможешь и ты», — сказала Фрида. Муж ее торговал коммерческой недвижимостью в Трентоне. Вот уже четверть века дело не ладилось, но он кое-как держался на плаву, продавая фабричные помещения и магазины в западном Трентоне бесконечному потоку предпринимателей. «Пойдем со мной на курсы, Фрида», — предложила Джулия. «Нет, я же повар, да и Стиви меня убьет», — шепнула Фрида. «Он страшно ревнивый». Стиви Грекко как-то раз угрожал мяснику со скидкой, продавшему Фриде колбасу. Джулия улыбнулась, представив на его месте Говарда. Когда Джулия окончила курсы, Говард отвез ее на экзамен. «Ты сдашь отлично, не сомневаюсь», — подбодрил он ее. «Надеюсь», — отозвалась Джулия. «Я уже 100 лет не сдавала экзаменов. Пустяки, родная, тебе все по силам». Говард улыбнулся тепло, как на пикнике у Бака Куинна, когда впервые зашла речь об Америке, где у черных равные права, и поезда ходят по расписанию. Только на университетских горах чернокожих не найти, и все предпочитают ездить на машинах.